100 рублей. Уй, мало. Нечаев выскочил из-за стола, ухватил Магомбетова за ворот, оттащил в сторону, крутнул его лицом к себе. Ты чего пришел сюда, торгаш? Кому? За что взятки предлагаешь? Зачем взятки? Закричал Магомбетов. Уй, хороший человек. Говоришь, взятки. Плачу 100 рублей, 200 рублей. Тебе, ему, кому хочешь, давай вагон. Магомбетов извивался в руках у Нечаева, норовя подбежать к столу, и сыпал своими уй, а Василев опять злорадно улыбался, в пахнущие бриолином усы. Он понимал, в чем тут дело. С нижних плесов Уды пришел целый обоз с рыбой, свежей, замороженной. Приказчики Ивана Максимовича прозевали, проморгал и Гурдус. А Магомбетов перехватил его у въезда в город. Купил целиком. Теперь ему нужен вагон, чтобы отправить рыбу в Красноярск. Оно бы и здесь продать выгодно можно. Продовольствия в городе мало. Но в Красноярске еще голоднее. Магомбетов правильно рассчитал. Но этих из выборной комиссии, пожалуй, за 100 рублевку не купишь. Взял Терешин лавочника в оборот. Так ему и надо... Сукину сыну. Как? Здесь продавай. Вывернувшись из рук Нечаева, завопил Магомбетов и снова подбежал к столу. Чем платить за другой товар буду? Чем еще торговать? Все деньги отдал за рыбу. Продавай по дешевке, посоветовал Лавутин. Вот и вернешь быстренько свои деньги. Магомбетов чуть не задохнулся, долго сипел без слов, пока выговорил. Дешевки, дешевки. Зачем здесь по дешевке, когда в Красноярске дорого можно? Им хорошо, мне хорошо, тебе хорошо, кому плохо? Ступай отсюда, сурово сказал Терешин. Давать тебе вагон начальнику станции мы не позволим. Все, конец. Шкуродер проклятый, пустил ему вслед Лавутин. Лавочник ушел, его дело, хлопая себя ладонями поляшком. Василев проводил его окончательно повеселевшим взглядом. Правильно, тыщенки 3 чистых барышей, как мыльный пузырь, лопнули. Господин Василев, просим вас поближе к столу. Приятное настроение в раз улетучилось. Иван Максимович поднялся и потащил за собой стул. Сел. Что он, действительно перед судьями, что ли? Он не будет стоять, как до него стояли другие. Лавутин усмехнулся. Лиза не отрывала глаз от стола. Иван Максимович брезгливо опустил углы губ. Эта каторжница-потаскуха тоже будет его допрашивать. «Давай, Лизавета Ильинична, это по твоей части», — сказал Терешин, переходя на другой край стола к Нечаеву и стал о чем-то совещаться с ним в полголоса. Лиза охватила внезапная робость. Краска ударила ей в лицо. Тем бы другим говорить, а не с Василевым. Она встала, даже не заметив так, встала, словно это ей нужно было отвечать, оправдываться перед Василевым. «Иван Максимович», — запинаясь, начала Лиза, до боли в пальцах сжимая кромку столешницы. «Иван Максимович, у вас на мельнице, на крупчатной, 7 женщин работают. Шьют кули под муку, пудовички под крупчатку». Старые перестирывают. Василев молчал, откинув голову и глядя перед собой прямо в стену. Лиза перевела дыхание и заговорила опять. 12 и даже 14 часов они у вас работают, хотя для всех теперь положено работать 8 часов. Иван Максимович чуть-чуть повел плечами. 8? Для всех? Но опять промолчал. Они с другими вместе не бастовали, побоялись женщины бастовать. И осталось для них все, как было. Лиза говорила увереннее, тверже. Сам Василев ей помог. Закричил он на нее, и Лиза смешалась бы, погасла. Теперь страх перед ним уже миновал. Все осталось, как было. И 14 часов работы, и жалование втрое меньше, чем даже сторожам. И в грязи, в пыли, без воздуха, Каморка спиной к спине жмутся.